В. Русский вопрос. Народы нашей страны отдают дань глубокого уважения и признательности великому русскому народу за его бескорыстие, подлинный интернационализм, неоценимый вклад в создание, развитие и укрепление Социалистического союза свободных и равноправных республик. Михаил Горбачев, 2 ноября 1987 года. А может быть, России выйти из состава Союза, если во всех бедах вы обвиняете ее, если ее саморазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Валентин Распутин, 6 июня 1989 года. Примерно полтора года отделяют оптимистическую здравицу Горбачева, почти дословно повторяющую знаменитый тост Сталина «За здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». И отчаянный крик сердца Валентина Распутина на съезде народных депутатов. Сталин в выступлении на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, «Правда», 25 мая 1945 года. Горбачев счел необходимым похвалить русский народ от имени всех народов СССР по случаю 70-летней годовщины октября, отмечая выдающиеся достижения ленинской национальной политики. Валентин Распутин горько иронизировал по поводу бесстыдной неблагодарности народов, представители которых обвиняли Россию и русских во всех бедах 70-летия. Появление трещин в стенах империи, сильное оседание фундамента идеологии создает впечатление близящегося краха. Средний век великих империй – 300-500 лет, хотя были и более долговечные. Российская империя родилась примерно 300 лет назад. Можно ли говорить о том, что более 70-летнего существования в форме Советского Союза она готова развалиться? Попытки угадать будущее – занятие тщетное. Только пророкам или великим поэтам это удается. Адам Мицкевич смог увидеть сквозь даль лет одновременное падение трех империй, деливших Польшу. Кто мог поверить, что так действительно произойдет в 1917-1918 годах? Никто, ибо никто не мог предвидеть безумие Первой мировой войны. Национальные движения, нарастающие с конца 1986 года, приобрели в конце десятилетия центробежную силу, которая создает угрозу Союзу. В марте 1990 года Литва провозгласила свою самостоятельность. За ней последовали Эстония и Латвия. В Прибалтике вопрос о выходе из СССР ставился не только как национальный, но и как юридический. Три республики, суверенитет которых был конфискован на основании пакта Сталин-Гитлер, решили восстановить статус-кво. Москва резко воспротивилась решению прибалтийских республик. Литва была подвергнута экономической блокаде. Реакция Горбачева была вызвана опасением, что неорганизованный, неразрешенный с центра выход из Союза может вызвать цепную реакцию и привести к развалу империи. В принципе, однако, прибалтийский регион, включенный в СССР в 1940 году, всегда считался несколько чужеродным. И поэтому возможность расширения автономности прибалтийских республик рассматривалась как очередной шаг к наполнению федерации новым содержанием. Рассматривалась также возможность превращения Прибалтики в советскую витрину «Советский Гонконг». Неконтролируемое поведение Литвы, а за ней двух других прибалтийских республик, вызвало гнев генерального секретаря президента. Национальные движения на Кавказе, оставляются Москвой без внимания в расчете на их взаимоуничтожение. Свирепые расправы в Тбилиси и Баку служат предупреждением о возможностях, которыми располагает центр. Кровопролитная междоусобица, на которой закрывают глаза, служит примером несчастий, вызываемых анархией. Многонациональный Кавказский регион именно благодаря своей многонациональности позволяет Горбачеву маневрировать. К тому же волнение на периферии еще не угрожает целостности империи. Потенциальный очаг сильного центробежного движения – Среднеазиатские республики. Но если не считать местных вспышек, нередко очень кровавых, Ферганская долина, Новый Узень, Ошская область, национализм в этом регионе еще не приобрел организационных форм, подобных тем, какие имеются в некоторых других республиках. Национализм выражается, как правило, стихийно. Его источник, нередко социальный, прежде всего, растущая безработица. Сравнительная неразвитость национальных движений в Средней Азии вызвана полной экономической зависимостью от центра, системой коррупции, обеспечивающей стабильность позиции местных элит, воспитанных советской властью. Первый секретарь ЦК Казахстана Нурсултан Назарбаев, заменивший в 1989 году Геннадия Колбина, выступая на пленуме ЦК по национальному вопросу, ясно определил местные требования в адрес центра: полная экономическая самостоятельность в рамках федерации, политическая самостоятельность в четких пределах, недвусмысленно ограниченных конституцией. Он подчеркивает: очень важно не перегнуть палку, не довести до централизации страны, до критической точки, за которой будет анархия. Он твердо высказывается за неделимость компартии, видя в ее целостности залог силы нашего многонационального социалистического государства. Выступление на пленуме ЦК 20 сентября 1989 года, «Правда», 21 сентября 1989 года. В то же время Назарбаев видит, что в Москве сформировалось, по сути дела, мононациональное руководство. Он спрашивает, сколько в правительстве среди министров представителей национальных республик? А среди заведующих отделами ЦК вы когда-нибудь видели казаха или узбека, киргиза или таджика? А в руководстве Министерства обороны, КГБ, МВД, СССР? Выбор цели. Интервью для газеты «Известия». 25 августа 1989 года. Это справедливые требования, но не выходящие за пределы возможностей советской федеративной системы. Второй регион, располагающий достаточной критической массой, территорией, людскими ресурсами, природными богатствами, промышленностью, сельским хозяйством, позволяющий взорвать империю, это Украина. Только в 1989 году национальное движение на Украине начинает принимать организованные формы, обретать размах. Москва признала этот факт, устранив из политбюро Владимира Щербицкого, который подмораживал Украину в эпоху перестройки. Едва стало очевидно, что его методы начинают утрачивать свою эффективность, Щербицкий потерял место первого секретаря Компартии Украины. Пост занял его двойник, лишь слегка моложе. Характеризуя положение на Украине, секретарь ЦК Республики Ельченко отметил мощный рост национального самосознания, но полностью согласился с новой политикой по национальному вопросу, видя выход из всех трудностей в восстановлении ленинского принципа национального самоопределения. Он признал, однако, что возникли самодеятельные движения. Ряд из них имеет явно антисоциалистическую платформу, в основе которой нередко лежит буржуазный национализм. Секретарь Украинской Компартии подчеркнул, что деструктивные силы явно активизируется. Прежде всего во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, то есть на Западной Украине, присоединенной к Советскому Союзу после раздела Польши между Сталином и Гитлером. Но деструктивные силы начали действовать и в столице Украины, Киеве. Ельченко предупредил об опасности, захвате этими силами власти после победы на местных выборах. С особым одобрением отозвался он о предложении определить законом условия роспуска и запрета националистических и шовинистических групп. Правда, 21 сентября 1989 года. В 1989 году положение на Украине развивалось очень быстро. Возникшее по инициативе партийного комитета Киевского отделения Союза писателей «Народное движение Украины за перестройку», «РУХ», как его стали называть, вскоре превратился в серьезную силу, изменив свой характер. Лидеры РУХа стали выходить из партии, выдвигать все более радикальные лозунги. На выборах в народные депутаты Украины кандидаты РУХа провели значительное число своих депутатов, создав сильную оппозицию – 115 мест из 450. Выборы продемонстрировали разнородность Украины. Западная Украина, присоединенная к Советскому Союзу после раздела Польши в 1939 году, голосовала за представителей демократического блока, кандидатов РУХа. Во Львовской области, например, во всех 24 избирательных округах победили кандидаты демократического блока. Иначе, то есть в основном за партийных кандидатов, голосовала Восточная Украина, наиболее индустриальные районы Донбасс, Харьковская область. По мнению одного из руководителей РУХа Михаила Гореня, путь украинского национального движения напоминает путь Саюдиса, который также сперва ставил вопрос о нахождении в составе федерации, а лишь со временем заговорил о полной независимости Литвы. Михайло Горынь «За что борется РУХ» – литературная газета, 9 мая 1990 года. Весенние выборы 1990 года в местные советы создали совершенно новую ситуацию. РУХ победил во Львове, Тернополе и Киеве. После сокрушительной победы во Львове, где известный диссидент Вячеслав Черновил, трижды сидевший в лагере за свои убеждения, был избран председателем областного совета, над городской ратушей был поднят украинский желто-голубой флаг, заменивший красное знамя. Коммунистическая власть превратилась практически в оппозицию, которая начала искать соглашение с РУХом. Новая ситуация знаменуется превращением правозащитного украинского Хельсинкского союза в партию, апрель 1990 года, связанную с РУХом, ростом влияния на Западной Украине, союза независимой украинской молодежи. На Восточной Украине новым является фактический переход местной власти в ряде районов, прежде всего в Донбассе, в руки стачечных комитетов, которые возникли во время забастовки шахтеров летом 1989 года. Секретарь ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук признал весной 1990 года: «Все функции, и экономические, и политические, берут в свои руки стачкомы». Леонид Кравчук. «Свободная, суверенная». Литературная газета, 9 мая 1990 года. Коммунистическая партия стремится использовать региональные, религиозные, национальные разногласия, ищет возможности проникновения в новые структуры, не намереваясь отказаться от власти. К августу 1990 года стало очевидно, что отсутствие новой национальной программы, попытки торможения национальных движений, предложения реформ, приходившие всегда слишком поздно и в слишком незначительных дозах, привело к новой ситуации. 13 из 15 республик объявили к этому времени о своей независимости или суверенитете. Понятие, определяемое достаточно туманно. В их числе Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Закавказские республики, Прибалтика была первой. Республики требуют широкой экономической независимости, а также части общегосударственных богатств. Ставится вопрос о создании собственных армий или милиции, о собственной внешней политике. Развал Союза стал вполне возможным и вероятным. Москва все еще сохраняет много козырей. Республиканские программы зачастую неясны, нередко утопичны. Бесспорно одно. Горбачев снова опоздал. Союзный договор, который он предлагает летом 1990 года, был бы, возможно, приемлем 2 года назад. Сегодня московская программа изменения отношений между центром и республиками предлагается, например, заменить название «Союза» «Союз Советских Суверенных Республик», сохраняя аббревиатуру, абсолютно нереально. Гвоздем национального вопроса в СССР, главной проблемой Советской империи, является державный имперский народ, русские. История империи свидетельствует, что если разрушительные движения, толчки, вызвавшие упадок, начинались на периферии, в провинциях, это, как правило, происходило тогда, когда центр слабел. Юрий Афанасьев, один из сопредседателей межрегиональной группы народных депутатов, зародыша легальной оппозиции, констатировал в сентябре 1989 года. Паралич центральной власти, который, как он выразился, страшно сочетается с установкой на пленуме ЦК по национальному вопросу на сильный центр. Об опасности подобной ситуации говорил Василий Шульгин, характеризуя положение России в разгар Первой мировой войны. Самодержавие без самодержца. Шульгин. Дни. Белград, 1925 год, страница 61. Ослабление центральной мононациональной власти сопровождается непрекращающимся десятилетиями ослаблением центра империи России. Обнажение размеров катастрофы, результата 70-летнего правления коммунистической партии, не оставляет сомнения. Самый тяжелый удар пришелся по державному народу. История империи не знает подобного примера. Имперский народ живет хуже очень многих других народов, населяющих страну. Низкий жизненный уровень, сокращение деторождения, алкоголизм, разорение центральных регионов России и Сибири, экологический кризис, писатели и публицисты, экономисты и агрономы представили страшную картину. По официальным данным, в РСФСР 37 городов определены как критические для жизни населения. Известие 1 сентября 1989 года. Разрушение центра ядра империи было оглашено в эпоху гласности, но началось с первых дней революции. Русский народ нес одновременно главную тяжесть и сооружение нового мира, и сопротивление строительству утопии. В революциях, войнах, чистках уничтожались лучшие силы народа, который компенсировался подаренным ему чувством удовлетворения величием державы. Чувство это возмещало нищету, делало терпимым разорение земли, развращало русских, создавая иллюзию величия. Эпоха гласности стала временем пробуждения. Председатель Совета министров РСФСР Власов с огорчением открывает, что многие люди отождествляют центральную власть, допускавшую ошибки, искривление политики, репрессивные действия, с Россией, которая вместе со всеми страдала от той же командно-административной системы. Россия страдала вместе со всеми, нередко больше, чем другие. Но как можно было не отождествлять ее с центральной властью, если столицей государства была исконная столица России Москва, если русский язык был естественным государственным языком, если русская история и традиции считались советскими, а остальные проявлением национализма, если положение старшего брата, первого среди равных, являлось фундаментом национальной политики. Рост национального самосознания народов, составляющих Советский Союз, выразился прежде всего в росте антирусских настроений. Выступления против русского языка, против русского засилья, против русской эксплуатации позволяли сравнительно безнаказанно, иногда не совсем осознанно выражать антисоветские взгляды. Тяжелое положение России, ее нищета, экономическая отсталость усиливали протест против положения первой среди равных. Русские публицисты начали жаловаться на падение престижа России, на русофобию. После 5 лет перестройки русский вопрос занял центральное место в имперской политике. Летом 430 года до нашей эры, после очередного поражения Афин на суше, когда афиняне начали думать о заключении мира со Спартой, Перикл предупреждал сограждан: поражение грозит потерей империи и ненавистью по отношению к вам со стороны тех, над кем вы властвовали. Вы не можете отказаться от власти, ибо она была тиранией. Великий оратор закончил речь к афинянам формулой: сохранять империю может быть несправедливо, отказаться от нее опасно. На очередной вопрос, что делать, дается несколько ответов. Они укладываются в 2 категории. Ответы центральной власти, ответы имперского народа. Центральная власть ищет возможности совмещения русского национализма, удерживаемого в контролируемых рамках, с национализмами других народов в границах Советского Союза. Отождествление советской и русской власти не было простой случайностью, связанной с тем, что коммунистическая партия захватила власть в бывшей Российской империи. Это было результатом продуманной национальной политики. Ее выражением было отсутствие русской компартии, в то время как все другие республики имели свои коммунистические партии, отсутствием многих других институтов русской государственности, слитой с советской.